что она ради чувства не пойдет на такое, и вообще все... Кирилл, вы заметили, что меня очень смущают вот эти вот соединительные союзы? Все то же, что бывало, вот. Ну, ладно. Ну, ничего, ладно, пройдем мы это все. Прекрасен облик наших будней. Глущенко издат. Николай Казаков. Дневник, 1962 год. Пятое сентября 1962 года, среда, село Кадницы. День простоял без дождя, но весьма холодный и с очень сильным ветром. Встал я в 9 часов. После умывания и кофепития забрал высохшую после морилки полку и пошел к Кольке Мохову помазать лаком. Конечно, чтобы сделать ее всю блестящей, пришлось бы вымазать целую бутылку. Но я ограничился лишь тем, чтобы более или менее блестели боковины снаружи, а остальное помазал просто, чтобы не отсыревало. Закончив с этим, стал выкраивать из дубового полена дощечку, чтобы сделать подставку или основание для сайгачьих рогов. Дощечку я вырезал, но прежде чем ее выстрогать, пришлось точить лезвие рубанка. А наждак не вертелся, где-то погорела вставка, и мотор только гудел на двух фазах. Пришлось драть вручную. Все же доску обстрогал и вырезал в виде щита. Около часу сходил пообедал, но обед, как обычно, был хилый и невкусный. Потом пошел заниматься с рогами. Их обрезал, так как низа у них были все потрескавшиеся и размочаленные. Потом долго тер шкуркой и вообще обдирал ножом и напильником, так как долгое пребывание под дождями и солнцем сделало их шершавыми и облезшими. Поскольку лобной кости с отростками нет, сажать их пришлось на деревяшки, а те уже в дырки и в доску. Но это все будет завтра. А сейчас я принес со склада мелы и олифы и сделал шпаклевку, чтобы замазать в рогах все трещины. На этом я закончил сегодняшнюю работу и пошел вешать полку и в связи с этим полностью менять все обличье стены, где висит портрет покойного Сталина, может быть, единственный в Союзе, карта Горьковской области и прочее барахло. Да, пока не забыл. Кто-то сказал, что Колька Суханов устроился работать слесарем в Затон. Невелика радость. Придя домой, я сначала поснимал все со стены, с помощью мамы померил и повесил полку, а потом стал все вешать обратно, но в более сжатом виде. Но ничего, все убралось. Когда из всех экспонатов осталось непристроенным только чучело Ржанки, вдруг раздался стук в дверь и вошла бывшая Файка. «Садись, — говорит, — хочу поговорить с тобой. Давай сойдемся». И говорит это таким жалобным тоном, что мне стало нехорошо. Я сказал, что жизни у нас не получится, так как мы совершенно разные люди, и что ни она, ни я не любим друг друга. «Знаю, — говорит, — но у нас дочь. И это, — говорит, — правильно. Но зачем окончательно калечить ребенка, когда есть еще возможность обоим устроить свою жизнь?» Много тут было разговоров. Она говорила, что поняла все свои недостатки и исправит их, что очень тяжело жить так, как она. И вообще охмуряло меня, что ксензы Морошек и Кушаковский — водители антилопы Козлевича. «Опоминайся, пан!» Что она меня разжалобила, это неудивительно, так как жалость к ней я испытывал и раньше. Но на этот раз у меня в душе шевельнулось сомнение. Может, она и вправду исправилась? Может, действительно на пользу ей пошли месяцы, прожитые в одиночестве с ребенком на руках? И еще этот старый черт сослужила мне медвежью услугу. Появилась с ужином и тут же исчезла, чтобы не мешать вам. Так я на нее разозлился за это, так как только впустую потерял почти 3 часа. Расстроился совершенно, а все зря, так как все равно обратно с Файкой жить невозможно. Ну как я буду ее ласкать после всего произошедшего? Но какая она стала покорной и приниженной? Куда что девалась? Ох, жалко мне ее, так жалко. Можно мне, говорит, еще прийти к тебе? А как радовалась, когда я произносил что-нибудь шутливое, хотя обстановка была отнюдь не для шуток. Потом попросила чего-нибудь Гальки. Конфету, что ли? Конфет-то нету. Я нашел одну, да 3 пряника дал, но сказал, чтобы не говорила, что от меня. Она совсем соглашалась. Да, сильно ее пришибло. Наконец, уже в 9:30 она ушла. Я аж трясся весь, так разволновался. С наслаждением бы выпил сейчас залпом стакан водки, но ничего не было. Пришлось достать сигару Гавана, хранится она на всякий случай, и закурить. Старый черт пришла, стала греть чай. Немного успокоившись, я потушил сигару, подвесил бедную ржанку и стал мыть руки, готовясь к ужину. Достал из кармана фотографию Лильки, посмотрел. Хохлушка улыбалась мне, подбадривая. «Ничего, Лилек, мы еще будем вместе, если ты этого пожелаешь». После ужина я писал дневник, и опять сердце стало биться чаще, вспоминая все перипетии охмуряния. Кончилось-то у нас на том, что я ей очень настойчиво предлагал выйти замуж. А она не соглашалась и все хотела вместе ехать, устраиваться на работу. Наконец я сказал, что надо годик-другой посмотреть, так как время – лучший доктор. Но сейчас я не могу изменять свое решение, которое принял недавно, категорически с ней не сходиться. Бедная вайф обрадовалась, кажется, и такой призрачной надежде заполучить своего сколько раз руганного и охаянного мужа. После дневника я читал вслух «Конек-горбунок». Спать лег около 12 часов. 20 сентября 1962 года. Четверг. Село Кадницы. День сегодня чудесный, солнечный, теплый. Дул незначительный зюйтвест. Встал я в 5:30. Сразу побежал к старухе Успенской. Может, приехала? Но по-прежнему был замок. Я аж захлебнулся, матерясь, и повернул обратно. Попив кофейку, в начале 7 пошагал в Запрудное. Автобус стоял у автостанции, уходил в 7:20. Я сел. Там уже было 15 человек, в том числе Володя Лебедев, который работает мастером в ремонтно-механическом цехе. У Шавы и Барка напихалось до черта народа, и дальше шли без остановок. 8 часов приехали. Володя повел меня на площадь, где стояли автобусы для перевозки рабочих. Он нашел нужный литер, мы сели, и 9:50 уже были у проходной. Моего Кости еще не было, он подошел 5 минут спустя. Мы поздоровались и 9:30 стояли, разговаривая. Что-то начальника отдела кадров не было видно. Мы поднялись наверх, но все было мертво. Костя зашел к инспектору. Начальник, оказалось, болеет. Без него делать было нечего. Мы сели в автобус и поехали в Кстово. Надо было накирять мужика, что я ему и высказал, подъезжая к Старокстовской чайной. Он стал отказываться. «Стоит ли?» — говорит. «Ничего, мол, стоит». Чайная была закрыта до 10, и мы пошли в Чепок рядом. Там было крыжовниковое и яблочная настойка. Я взял по 150 крыжовникового, по кружке пива и по паре пирожков. Пиво было такое мерзкое, что почти все оставили. В Чепке к нам подошел Лешка Воинов по прозвищу Желудок, работавший когда-то на тракторе в СМУ-7. Разговаривали все. Потом все трое вышли к Волге и стояли, смотря. Потом Желудок все же отцепился, а я поволок Костю в чайную, которая открылась. Он все говорил, стоит ли идти, но шел. В чайной ничего хорошего не было, кроме зелицинского крыжовникового. И я пошел в чепок взять яблочной настойки. Она была 3,15, наценка 20%. Все же взял. Взял в чайной две бутылки пива, два салата, винегрет, две печенки, которые, правда, пришлось после заменить на рагу. Нет печенки. В чайной мы раздавили этот пузырь, причем Костя все вздыхал, что надо бы лучше идти домой и там выпить. Мы распили эту бутылку, зашли еще в чепок, взяли по кружке пива, она зарядила другую бочку, но пиво вряд ли было лучше. Я еще взял бутылку яблочной, и мы пошли уже к Косте домой. Он жил в двухэтажном деревянном доме в сторону от шоссе, по которому ходит автобус. Пришли. Нас встретила целая орава пацанов, 4 человека и сама супруга в мелком перманенте. Квартира у них вообще-то ничего, просторная, 2 комнаты, прихожая и кухня, но без каких-либо благ цивилизации, не считая электричества. На стенах висели коврики с вышивкой. Это, оказывается, сам Костя вышивал. Хороший, говорит, отдых. Хозяйка у него вообще женщина, видимо, ничего, но немного вроде чокнутая или со странностями. Она нам дала грибов, довольно приятного посола, предлагала супа, но мы наелись и пока не хотели. Не спеша выпили и эту бутыль, налив пару рюмок перманентной Серафиме. Много разговаривали и по политике, и так. У меня сложилось о нем впечатление, что он честный, хотя и идейный коммунист, именно идейный, а не как многие, корыстные, и умный человек, грамотный. Очень бы, говорит, хотел познакомиться с твоими стихами, а вообще он может оказать содействие и по этой отрасли. Когда у нас кончилась бутылка, а вроде бы все было мало, я кое-как уговорил его сходить в магазин, который был чуть подальше, за подкреплением. У меня еще было 4 рубля с чем-то. Добрый Костя все ахал, что я сильно израсходовался, но все же шел в магазин. Там было только какое-то марганцовистое вино, вермут, что ли, и сивуха. Пришлось взять сивухи, 2 бутылки мартовского пива, пузырек кизиловской эссенции и банку маринованных грибов. Пошли опять к нему. Он поставил пластинки на радиолу, у него много пластинок и хорошие. Я с удовольствием выслушал шуточную песню «Пожар» и даже списал ее. Водку мы пили, заправляя ее эссенцией. Серафима сварила картошки. Суп тоже нашел себе применение. Выпил я много, конечно, но что-то был еще крепок, хотя вообще-то сильно расчувствовался, и даже слезы выступили, когда слушал одну пластинку, только забыл какую, но хорошая какая-то очень. В 6 часов я собрался домой. Костя оставлял ночевать, но еще было рано, а я был не то чтобы сильно трезв, но и не сильно пьян. А лучше бы было остаться. Кстати, Костя говорил, что где-то между Кадницами и Безводным должны строить азотно-туковый комбинат, и что это уже скоро будет. Они оба проводили меня до остановки и посадили в автобус. Как говорит начальник отдела кадров, выйдет, так сразу начнем атаку. Должен я попасть в 5-й цех, цех крекинга. Там нужен оператор, мужчина со средним образованием. Мы простились, и я поехал в то Кстово. Приехал на автостанцию. Там что-то ни хрена не намечалось, и я пошел за перекресток ждать машину. Стоял там ЗИЛ, шофер-солдат, ждал кого-то. Он меня посадил и, не дожидаясь того, поехал. Оказался хохол из Киева. Мы с ним всю дорогу пели украинские песни и были очень довольны друг другом. Минут в 15-20 восьмого я слез у дороги на Кадницы, отдал припасенные 28 копеек и пошел домой, распевая во все горло. Дойдя до уже скошенных бобов, по обыкновению стал искать в потьмах стручки, а то уже проголодался. Что-то в голову полезла Файка. Когда уже к 9 часам дошел до детдома и пролез в щель ворот, Навстречу попалась фигура женщины в темном пальто. «Коля», — говорит. Оказалась Вайка. Мы с ней пошли обратно по дороге, разговаривая. Никакой импотенции не было и в помине. И Лилька куда-то скрылась. Говорил о том, как насчет работы. Она тоже нигде не устроилась. Хочет тоже в Кстово. Шли-шли, пришли к Запрудниковскому лесу. Сели на край оврага. Что же еще было делать? И я, мягкотелый моллюск, обнял ее и поцеловал. «Не думала, — говорит я, — что ты еще будешь меня целовать. Еще пьяный, потому что падла. Трезвый бы наверняка не пошел на такую авантюру». Неподалеку на поле чернели концы соломы от комбайна, и мы пошли туда. Так совершилось падение Джимми Валентайна. Домой в Кадницы пришли уже в начале первого. Я хотел проводить ее, но она сказала, чтобы я шел домой, а то мама беспокоится. Впрочем, сперва звала к себе, но я отказался. Завтра, мол, в 2 часа встретимся у церкви, прокатимся на мотоцикле, так. А что же дальше-то? Вот ведь как нелепо бывает, черт бы ее побрал. И жалко, и вообще все вверх ногами. Придя домой, я, конечно, тут же повалился спать. 30 сентября 1962 года. Воскресенье. Село Кадницы. День опять теплый, хороший, небольшая облачность, ветер откуда-то с востока. Встал я в 8 часов. Спать хотелось жутко, так как в результате всех этих пьянок и столь страстной брачной ночи устал я сильно. Но надо было вставать. Только оделся, как сверху прибежала Галька. «Ты что, мама говорит, заперлась, меня не пускаешь?» Худенькая она какая стала, в рост, что ли, все ушло. Опять ничего со мной не говорила. А потом и теща спустилась. Вот это уже было совсем не по нутру. Я скорее оделся и пошел домой. Когда умывался, у меня вдруг кровь пошла из носа, все ваткой вытирал. А когда шел домой, опять пошла. Я весь платок измазал, чуть остановил. Все сидел на корточках, задрав нос кверху, а потом обмывался в ручье и мыл платок и замазанную куртку. Не заходя домой, зашел к Марье Ивановне, взял мотоцикл и на нем приехал в детдом. Мама ругалась, где я шляюсь и сколько же можно беспокоиться обо мне. Я еще раз умылся и стал завтракать. Пришла Файка. Я собрал в принесенную ей сумку все предназначенное для продажи. 6 комплектов шатунных вкладышей ГАЗ-51, центральный и ножной переключатели света, шинный манометр, комплект стартерных щеток и вот всякую такую дрянь. Оделся по походному, в бриджи, сапоги и пургу, и мы поехали». На Шавской дороге такая сильная пыль, что опасно быстро ехать, можно упасть. Было хорошо, тепло, ехал не очень быстро, 60-65, иногда до 70 километров. Не доезжая до Кстова, на повороте к бензозаправочной станции остановились, и я посмотрел, сколько у меня бензина. Было немного, но я счел, что хватит до Горького, и мы поехали дальше». Однако, отъехав только за кстовский ДОС, мотор встал. Я открыл пробку, вытащил сетчатую горловину, она теперь легко вытаскивается, бензина было чуть. Надо было переключать на резерв и возвращаться обратно. Чтобы было мудаку сразу заехать на АЗС. Я развернулся, и мы поехали обратно. Но резерва хватило только на 5 километров, и вторично мы встали, проехав маслозавод за Лукерьином. До поворота было еще с 0,5 километра, а там с 1 километр или больше. Думать было нечего, Файка взяла сумку, а я поволок мотоцикл. Недалеко от поворота на АЗС стоял милицейский мотоцикл. Фараон сидел в кювете и жевал булку. Я довез мотоцикл до него и обратился к нему с просьбой дать 300 граммов бензина. «Бери, — говорит, — из бака». Хотя у него был четырехтактный М-72 и бензин в баке чистый, без масла, выбирать было нечего. Я налил своим медным стаканчиком на пробке бензобака 400 грамм, поблагодарил фараона за единственно благое дело, оказанное мне от их профессии, и мы поехали с Файкой на заправку. Конечно, расстояние тут было небольшое, и мотору, думаю, ничего не сделалось, что бензин был без масла. АЗС тут роскошная, стеклянный павильон, навалом всевозможных масел и сплошная механизация. За масла-то я и опасался. Любезная девица дала мне пол-литра автола, налила полный бак бензина А-72. Потом я еще добавил стаканчик масла. За все с меня взяли 86 копеек. Поехали мы оттуда, пожалуй, в 11 часов. На новом бензине мотоцикл бежал хорошо, но особо заметных изменений не было. Гору Романиху выехали на четвертой передаче с не очень сильным разгоном, но все же ветер-то был взад. Наконец появился Горький. Что-то так долго мы туда ехали. На заправке было до черта народу, так что мы потеряли бы тут уйму времени. В Кстове же очень благополучно в этом отношении. Мы прямо проехали вниз на площадь Маркина, где происходит автомотоциклетное торжище. Встали с краешку. Я сперва сходил в магазин, где мне сходу попал клиент на манометр. Но что-то он не клюнул на мое предложение. Я еще потолкался, робко предложил одному засаленному дяде вкладыши, но ему не требовалось. Потом одному, который все смотрел в витрине запчасти для М20, предложил центральный или ножной переключатель. Он спросил, сколько за ножной. Да, мол, рубля 2. Нет, слышь, не надо. Тогда я ушел на площадь, где стояло множество автомобилей и мотоциклов, и толкалась разношерстная толпа. Я тоже замешался в нее с сумкой, но боялся даже предлагать, потому что мне везде чудились всевозможные агенты и осведомители, а с моими явно краденными автодеталями мне бы живо приписали тунеядство и прочие модные советские пороки и упекли бы куда надо. Тем более, что не работаю уже 3 месяца. Я был бы ценной поживой для социалистической законности. Несколько мужиков сидели с разным мотоциклетным хламом, но это другое дело. В общем, походил, посмотрел на Панонии, и Явы, Юпитеры, и М-61, на какую-то самодеятельную двухместную машину, плюнул на всю продажу, и мы с Файкой пошли в магазины. Я-то ничего не покупал, только хлеба Марь Ивановне. Файке же хотелось арбуза. На рынке продавали арбузы. Очередь была изрядная. Чертова баба полезла вставать, в результате чего больше часа пропала. Я тогда тоже взял арбуз на 4,5 килограмма, по 16 копеек килограмм. Потом Файка еще брала яблок, масло. Когда все соединили вместе, она ужаснулась. Как же повезет! Но ничего, устроилась. Когда мы поехали, было уже начало 3-го. При повороте с Нижневолжской набережной на улицу Широкую мне под мотоцикл подлез какой-то старик, которому я еще посигналил, и я толкнул его правой рукояткой руля. Старик разинул рот, я заорал, что нечего ловить ворон, и поехал было дальше, как вдруг раздался свисток. Я оглянулся. Фараонов нету. Опять поехал, опять засвистел. Гляжу, какой-то юнец в очках машет свистком, чтобы я вставал к тротуару. Я, конечно, встал, потому что в таких случаях бегство хуже. Юнец, правда, не зеленый сопляк, но все же лет не более 25, представился, показав красную книжечку о садмильце, и стал составлять протокол. Права, конечно, у меня забрал. Собрались любопытные, Но скоро все разошлись, кроме одного, который все мне подмигивал, как жертве. Я написал в протоколе объяснение, как было. Он написал, совершил наезд, причем потерпевший убежал в неизвестном направлении. Подходил и настоящий легавый, но ничего не сказал, только показал, где надо расписаться в протоколе, будто без него не знаю. А Садмилец сказал, что перешлет права в Кстово, если дня через два не будет жалоб от этого старика. Но талон не проколол и вообще ничего не сделал. Затем мы с Файкой опять сгромоздились на мотоцикл и поехали. Дальше все было без приключений. Ехал я тихо, потому что Файке груз давил на колени, и при толчках могла даже лопнуть сетка, где лежали чуть ли не 10 килограммов арбузов, да яблоки и еще разная дрянь. В Каднице приехали мы, по-моему, около 5 часов. Я ее отвез к церкви, где она спустилась под гору, а сам, повесив свое барахло через заднее сиденье, поехал к Марье Ивановне. Отдал ей хлеб, поставил мотоцикл и скорее пошел домой, а то есть хотел страшно. Придя, долго мылся, потом уж приступил к трапезе. Супчишка был какой-то хреновский, зато были котлеты. Мама набрала редиски. Вершиной всего был арбуз. Я ужасно хотел пить, и один съел больше половины. Потом немного пописал дневник, но в 8 часов лег спать.